Глава пятая. Сквозь сон я слышала какую-то тихую музыку. Она настойчиво лезла в уши, не давая вновь провалиться в блаженную дрему. Раздалось шлепание босых ножек, музыка резко оборвалась. «Слава богу!» — подумала я, но снова заснуть не получилось. Меня потихоньку стали трясти за плечо. «Мам, вставай!» Я открыла глаза и бросила быстрый испуганный взгляд на смятую простыню рядом с собой. Сергея не было, уже успел уйти на работу. «Зачем вставать?» — простонала я. «В садик!» «Ах, да, в садик!» Вчера вечером Сергей поинтересовался, достаточно ли хорошо я себя чувствую, чтобы отвезти Степку в детский сад. Сам он не сможет, уйдет на работу раньше. Я заверила, что отведу. Пусть лучше будет в садике, чем путается под ногами и мешает делать задуманное. Умывшись и причесавшись, я взяла косметичку из шкафчика в ванной, нанесла дневной крем на кожу, несколько раз провела щеточкой по ресницам, подкрасила губы, критически осмотрела отражение в зеркале и поморщилась. В шкафу выбрала джинсы и синюю майку без рисунка, почти единственную, которая показалась мне приемлемой. Остальная одежда категорически не нравилась. Висевшие на плечиках платья с блестками, рюшами и воланчиками смотрелись нелепо. Кофточки и майки с такими принтами я бы в здравом уме никогда не надела. Почему Миле так нравятся эти губы, высунутые языки, глаза и полураздетые девушки? «Степа, ты готов?» «Почти!» — послышалось сопение из угла. «Мам, а чай? Ты дашь мне чаю? Я пить хочу!» Скрипя сердце, я нажала кнопку электрического чайника, нашла в шкафчике печенье, налила кипятка из заварки в чашку, прибавив ложку сахара. «Ты хорошая!» — вдруг сказал Степка. «Раньше мне чай не давала, а сейчас дала». «Больше не дам, если мы в садик опоздаем», — проворчала я. «Кстати, а садик-то где находится?» Почему-то этот логичный вопрос пришел в голову только сейчас. «Степа, ты помнишь дорогу в садик? Что-то у мамы провалы в памяти. Ехать надо или пешком идти?» «Помню. Я покажу. Ты будешь идти за мной». Он быстро допил чай, запихнул в рот остатки печенья и отряхнул руки. «Пойдем, мам!» В прихожей я увидела Милину красную сумку на крючке. Наскоро проверила содержимое. Кошелек, расческа, банковская карта, совершенно бесполезная, поскольку код мне неизвестен, бумажные платки и презервативы. Последнее я спрятала подальше в кармашек сумки. Степа уверенно повел меня дворами, мимо домов, детских площадок с качелями, и вышел к детскому саду с табличкой у входа «Рябинка, детский сад номер 20». Степка потянул тяжелую дверь. Мы вошли в тесноватый коридор, а потом по лестнице поднялись на второй этаж. «Вот мой шкафчик, мам. Видишь, здесь крош нарисован, который из мультика». Незнакомая женщина средних лет, окруженная стайкой ребятни, обернулась и встретилась со мной взглядом. «Здравствуйте, Мила Михайловна. Как себя чувствуете?» — спросила она. «Мы все потрясены случившимся». «Здравствуйте. Я и сама потрясена не меньше». «Ну, ничего, ничего. Живы, здоровы, это самое главное. Степа, иди в группу». «Пока, мам!» — замахал он ладошкой. «Если бы все живы и здоровы», — подумала я, вспомнив свое тело в реанимации, и заторопилась на улицу. Маринин звонок застал меня в парикмахерской. Аккуратно, чтобы не испачкаться, я приложила трубку к уху. «Слушаю». «Ну, как ты там? Живая?» «Живая. Здравствуй, Мариночка». «Ты где?» «В парикмахерской, на стрижке и окраске». «Молодец! Знаешь что, приезжай ко мне, я буду дома. Все подробности расскажешь. Запоминай адрес». Марина жила в коттеджном поселке на выезде из города. Это было довольно далеко. Дожидаясь такси возле парикмахерской, я то и дело поглядывала на свое отражение в стекле витрины. Поправляла красиво подстриженные и уложенные каштановые волосы. Да, так гораздо, гораздо лучше. На красоту ушла почти вся наличность, найденная в кошельке. Я не знала, выдержит ли Милин бюджет такие траты. Судя по домашней обстановке, жили они с мужем очень скромно, что отнюдь не удивительно при одном работающем человеке, если он не олигарх. Мелькнула мысль посмотреть пароль от карты в блокнотике. Вдруг на мое счастье Мила и его записала. Я немедленно достала блокнот из сумки, как чувствовала, что пригодится, и открыла страничку под буквой «П». В столбце паролей был один, как будто подходящий, 4 цифры. Наверняка это и есть код, надо попробовать оплатить что-нибудь в магазине. Подъехало такси, я сунула блокнот в сумку. «Березовая, дом 47». Дом выглядел роскошно. Весь вид его от ажурных ворот до цветников перед крытой террасой говорил, что денег для благоустройства хозяева не жалеют. Большие панорамные окна, вымощенные каким-то камнем извилистые дорожки, небольшой полукруглый балкон, утопающий в цветах, дорогая плетеная мебель на террасе. Я даже оробела. Входная дверь почти сразу распахнулась. На крыльцо выбежала Марина в брюках и тунике и открыла калитку. «Тебя просто не узнать!» «Спасибо!» «Ой, Мариночка, какой у тебя красивый дом!» — ахала я, разглядывая высокие фонари вдоль дорожки и аккуратный зеленый газон, на котором вертелась поливалка, разбрызгивая тонкие струйки воды. «За Сонечкой родственница присматривает», — сказала Марина. «Можно спокойно разговаривать». Внутри дом выглядел не менее роскошно. Отделанный с большим вкусом и обставленный добротной мебелью, он будто сошел с картинки журнала по дизайну. Выслушав мои невеселые новости, Марина сказала: «Бежать надо тебе оттуда». «Я подам на развод», — начала я, но она перебила. «Зачем тебе официальный развод? Просто уходи от Сергея, и все». «Я дождусь ответа от Вероники, тогда уйду». «Правильно! А разводы, исходы — не твое дело. Давай попробуем пароль подобрать к телефону. Я думаю, там будет кладезь информации, просто клондайк». Я достала Милин смартфон из сумки и блокнот. «Вот все пароли. Этот под буквой «Т» наверняка от телефона». Мы попробовали ввести пароль, и ура, получилось! На экранной заставке тоже была фотография Милы, только стояла она с букетом цветов на фоне белой крашеной двери. «Социальные сети», — бормотала Марина. «Чувствую, будет чем поживиться». Она нажала на синий значок, и открылась страница с фотографиями, пропущенными сообщениями и уведомлениями. Фотографии мы рассматривали с особым пристрастием. Кроме домашних, на фоне дверей и обоев в цветочек, были снимки с сыном и матерью, с какой-то рыжеволосой девушкой, наверное, подругой, на пикнике с шампуром шашлыка, в купальнике на берегу речки. Много снимков Степки на утренниках в детском саду, а вот фотографии Сергея нет. Ни его одного, ни вместе с Милой, ни с сыном, будто его не существует. «Не хочет выкладывать», — объяснила Марина. «Наверняка флиртует с мужиками. Боится, что муж отпугнет кавалеров». «Сообщение от какого-то Дениса. Аж 10 штук. Открою?» «Открывай, конечно». «Привет, любимая. Как тебе спалось, солнышко? Куда пропала, милочка?» Сообщения пестрели сердечками и цветочками. «Ничего себе! Вот так замужняя семейная женщина!» Мы с Мариной обменялись изумленными взглядами. Она вернулась в начало длиннющего диалога. Инициатором этого виртуального романа была Мила. Лайкала и комментировала фотографии, потом стала писать сообщения на нейтральные темы. Затем в разговоре появились нотки флирта, переросшего в нечто большее. Ее сообщение было нелегко читать из-за ошибок и полного игнорирования запятых. «Тупая, как пробка. Слушай, что за человек этот Денис? «Сейчас-ка я загляну к нему на страницу», — сказала Марина. С фотографии на нас смотрел симпатичный молодой человек. Хорошая улыбка, глаза с прищуром, современно и к лицу одет. «Привлекательный. Что он в этой миле нашел? Ни рожи, ни кожи. Интересно, он женат?» «Вот фотографии с ребенком. Наверное, это сын. Хорошенький мальчишка. А вот и жена». Марина ткнула пальцем в экран и увеличила фото девушки с очаровательным лицом и стройной фигурой. «Красивая женщина. Видно, что любит мужа и обожает ребенка. Разве можно подделать такой счастливый взгляд?» У меня сердце дрогнуло от жалости и обиды за нее. «Какая же дрянь эта Чурбанова влезла грязными сапогами в чужое гнездо!» Мы читали, как Мила юлила и вертелась, уводила разговор в сторону, не желая отвечать на прямой вопрос «Ты замужем?» А потом написала, что разведена, бывший муж иногда навещает ребенка. Сергей-то бедный и не в курсе, что попал в разряд бывших. Очень аккуратно она выяснила материальное положение Дениса. Задавала вопросы о работе и машине. «Ой, я так хочу сдать на права. А ты водишь машину? А какая у тебя?» О поездках на отдых и тому подобных вещах. Далее следовала душераздирающая история о муже-деспоте, состоявшем из одних пороков, без единого достоинства. И пил, и руку поднимал, и денег не приносил, и гулял с утра до ночи, пока бедная Мила рожала ему ребенка и кормила, обстирывала. И толпу его родственников, которые повадились ходить в гости чуть ли не каждый день. Это все вынудило бедняжку подать на развод. Но даже сейчас бывший муж не дает Миле прохода. Ревнует, устраивает скандалы, уговаривает сойтись ради сына. «Еще немного, и я начну ей сочувствовать», — сказала Марина. «Прямо не муж, а адский сатана. Если он такое чудовище, зачем выходила замуж?» «Мне тоже не слишком верится». Денис оказался человеком добросердечным, утешал Милу, жалел и попался в итоге на удочку. В словах появилась особая теплота, даже нежность. Постепенно и как-то незаметно он увлекся Милой, стал писать, что такая очаровательная женщина и прекрасная мать достойна лучшего. «Сейчас будет писать о любви», — предсказала Марина. И действительно, появились признания в любви, которые Мила весьма благосклонно приняла и ответила взаимностью. Около 3 месяцев назад Денис стал заговаривать о личной встрече. Мила сперва испугалась и отказала, а потом согласилась, при условии, что Денис остановится в гостинице. Жить у нее в квартире будет неудобно. Еще как неудобно, муж под ногами путается. Знакомить его с сыном пока рано. Квартирка маленькая, однокомнатная, не развернешься. Денис с этими доводами согласился и забронировал номер в гостинице. Поинтересовался, что привезти в подарок. Она сначала отнекивалась, но потом как бы нехотя призналась, что обожает украшения. Возлюбленный ответил, что все понял, и купил золотой браслет. Фото прилагалось. Я сразу узнала тот браслет в футляре, спрятанный в шкафу. Мила ахала и рассыпалась в благодарности, намекая, что Денис не пожалеет. Он приехал. Чурбанова правдами и неправдами выбралась на 3 дня из дома и жила с ним в гостинице, а в другие дни приходила на весь день до вечера. Денис погостил и уехал в свой город, к жене под бочок. А Мила с того времени стала отпускать весьма прозрачные намеки. «Мне так понравилось засыпать и просыпаться рядом с тобой. Степа мечтает о таком отце, как ты. Завидую твоей жене, у нее самый лучший на свете муж». Денис отвечал как-то уж очень нейтрально, но потом, припертый к стенке ее настойчивостью, стал оправдываться, что развод сейчас невозможен, у него маленький ребенок. Видимо, не настолько крепки оказались чувства, чтобы ради них рушить семью. Мила, мысленно уже примеряющая подвенечное платье и новую фамилию, была раздосадована, в их отношениях появился холодок. «Мариночка, детка, объясни мне, какой брак с любовником, если имеется муж? Я чего-то не понимаю?» «Она хочет усидеть на двух стульях. С Денисом все очень неопределенно. Если он вдруг разведется, то и она побежит в ЗАГС. А разводиться без гарантии она не хочет и боится. Мила же не работает. Ну вот, нашла себе шею с толстой золотой цепью. Хочет пересесть на нее. Читаем дальше?» «Нет, потом», — поморщилась я. «Что-то я утомилась, голова кругом от ее шашней. Мне бы хотелось проверить электронную почту. Вдруг Вероника ответила». «Мы проверили. Новых писем не было». «Не переживай, может, Вероника еще не видела твоего сообщения», — утешила Марина. «Давай кофе попьем». «Да что там кофе? Лучше пообедаем. У меня на обед утка в соусе. Мигом накрою на стол. Посиди пока». «Давай. Люблю утку в соусе». На каминной полке стояли несколько фотографий в красивых деревянных рамочках. Марина в обнимку с мужем, Марина на велосипеде, с большим псом на крыльце дома. Одна фотография мне особенно понравилась. Марина с накладной косой и пышным цветочным венком держала корзину яблок. Русский сарафан не скрывал большой живот. Тихая улыбка, светящиеся счастьем глаза. Она была беременна.